Глава 23. Маша. Квартира встретила меня пустотой, даже каким-то одиночеством. Раньше, помнится, не замечала этого или просто гнала негативные мысли прочь, чтобы окончательно не свалиться в пропасть. Все слишком мрачное, серое и унылое. Такое же, как и мое теперешнее состояние. Бросила сумку на тумбочку, швырнула туда же ключи, скинула куртку, оставив ее валяться на пороге, и прошла на кухню. За окном темнота, лишь фонари ярко светят прямо в окно. Остановилась, обхватила себя руками и закрыла глаза, пытаясь справиться с нервным напряжением. Не отпускала. Все равно бросала в дрожь. Трезво мыслить не получалось, как бы я ни старалась. «Расслабься. Он не причинит тебе вреда». Мысленно повторяла эту фразу как заклинание. Главное, что он жив. Остальное неважно. Даже если снова придется бежать. Бросила взгляд на стену. Часы тикали, вбивая в сердце колкие секунды. Как будто кто-то бил по оголенным нервам, заставляя тело дрожать еще сильнее. Тик-так, тик-так. Холодно. Как же холодно. Или это нервное напряжение спадает? Надо срочно приходить в себя, выбрасывая все страхи прочь. А еще лучше бежать, забыв все, как страшный сон. Только получится ли? Но я все равно попробую. Резко развернулась и метнулась в спальню. Распахнула дверцу шкафа, зацепившись петелькой свитера за щепку. Одежда посыпалась к ногам, а я стояла и смотрела, как край полки постепенно пустеет. Отстранившись, бросила взгляд в прихожую. Серость, тоска, нервозность и вихрь эмоций, который с каждой секундой захватывал свой плен, внося сумбур в мою без того непростую жизнь. Почему же так сложно оставаться сейчас одной? Почему, Господи, ты мне посылаешь такие испытания? Ворох одежды у ног, как будто знак свыше. Не хочу оставаться здесь. В коридоре ударилась плечом о косяк, достала из маленькой кладовки дорожную сумку и на взрывной волне эмоций стала скидывать в нее все подряд — футболки, свитеры, джинсы. В какой-то момент поняла, что это не выход. Руки сами опустились, уронив на пол очередную кофточку, а ноги подкосились. Что называется, сползла под дверцы шкафа и уткнулась лицом в колени. Пофиг на всех. Какое-то странное и дикое безразличие ко всему происходящему. Не желаю ничего знать. Хочу, чтобы меня просто оставили в покое. Желательно вообще забыли о моем существовании. Простонала сильнее, упираясь лицом в колени, и тут раздался звонок в дверь. Я даже не представляла, сколько просидела в таком состоянии. 20 минут, 30, может, час? Звонок повторился, теперь уже настойчивее. Кто-то явно желал меня лицезреть, причем немедленно. Громкий стук в дверь заставил чуть ли не подпрыгнуть на месте от неожиданности. Неужели это Демьян? Да нет, вряд ли. В его плачевном состоянии он как минимум неделю, если не больше, не выйдет из больницы. А может, это Олег нашел меня? От одной только мысли пальцы занемели, а дыхание остановилось. Но тут же в груди поднялась волна агрессии. Резко и как-то внезапно. Тем лучше. Не надо больше бегать и прятаться. Возможно, он свернет мне шею быстро. Я даже не почувствую. Или отдаст меня на растерзание своим шакалам. Умирать буду дольше, но все равно наконец-то избавлюсь от мучений. В любом случае, мое мытарство закончится. Кое-как поднялась, все еще боясь подходить к двери, но уверенным, по крайней мере, мне так казалось, шагом, направилась в коридор. По дороге включаю везде свет. Надо же, и не заметила, что бегала по пустой квартире в темноте. Щелкнула замок. Я открыла дверь и слегка опешила. Вот уж кого я точно не ожидала увидеть, так это чудовище в татуировках, заполнившее снова весь дверной проем. Только мне сейчас бежать некуда, разве что сделать шаг назад. «Ну, здравствуй, красавица!» Мужчина оскалился, видимо, пытаясь улыбнуться. Но я все равно вздохнула с облегчением, так как бес все же явно предпочтительнее моего мучителя. Я могу хорохориться, даже проявлять независимость и самоуверенность, но, как оказалось, встретиться лицом к лицу с Олегом пока не готова. Да и никогда не буду готова, как бы ни пыталась себя убедить в обратном. «Что ты здесь делаешь?» Я старалась говорить спокойно, однако мужчина сделал шаг вперед, заставляя меня непроизвольно отступить назад. «Да вот решил проведать тебя». И снова этот звериный оскал, а взгляд мужских глаз пронизывал насквозь. Мне и так хреново, еще и бес решил поиграть, как кот с мышью. «Ты так резко сбежала, что я не успел спросить», — пауза. И очередной пронизывающий взгляд. «Как дела?» «Нормально». Я медленно отступала назад, стараясь не выдать своего страха. С одной стороны, это чудовище пугало, но в глубине души проснулось новое чувство — безопасность. Странно, если учесть, что этот громила может свернуть мне шею, даже не напрягаясь. Интересно, как долго он будет меня пугать? Что-то мысли о смерти слишком часто начали посещать мою многострадальную голову. Так и свихнуться недолго, особенно... «Далеко собралась?» Кивнул бес в сторону освещенной комнаты, где стояла сумка, вокруг которой валялись вещи. «Не твое дело». Довольно резко выдала, однако мужчина не впечатлился. «Я очень надеюсь, что сразу к демону на квартиру», — ухмыльнулся, продолжая на меня наступать. «Бес, или как там тебя?» «Собирайся», — выдал, резко перестав улыбаться. «Поехали». «Куда?» От неожиданности начала заикаться. Шаг, еще один, и я уперлась пятой точкой в стол. А передо мной стояло чудовище со звериным оскалом, черный как смоль бородой, придававший лицу зловещести, и эти чертовы татуировки, которые вблизи казались еще более ужасными. Не мог он куртку надеть. На улице холодно, октябрь, а бес в одной футболке. Еще и дышит прямо в лицо, как огнедышащий дракон. Еще немного, и пар из ушей повалит. Так он взбешен. Но что-то пошло не так. Дало сбой. Я не отводила глаз, уставившись на мужчину, а он дернулся. Слегка, но я заметила. Даже выражение лица, кажется, поменялось. Что, черт возьми, здесь происходит?